Бронзовый бюст. Габуния читал Гиппократа. Гиппократ, 460-й, 377-й или 356-й годы до нашей эры. Знаменитый греческий врач, один из родоначальников современной научной медицины. В свободные часы он писал научную работу о Колхиде и изучал для этого современных и древних географов – Страбона, Гиппократа и Гомера. Габуний уверял, что в Илиаде блестяще разработана карта погоды времен Троянской войны. С торжественной точностью Гомер описывал день за днем движение ветров и облаков. Один из наших ученых, прочитав Гомера, составил сводку атмосферного давления в те баснословные времена и выяснил, что над архипелагом проходил циклон, разметавший ахейские корабли. У народов, живущих на Фазизе, Рионе, читал Габуния, страна болотистая, жаркая, лесистая и полная сырости. Во всякое время года там бывают сильные проливные дожди. Там люди проводят жизнь в болотах. Посреди воды они строят себе жилище из хвороста. Свою землю они объезжают по рекам и каналам, которых там множество, на челноках, выдолбленных из куска дерева. Они употребляют воду теплую, стоячую, гниющую от солнечного жара и набирающуюся от дождей. Там дуют южные ветры, но бывает и восточный, сильный, знойный и неприятный. Его называют кенхрон. Они употребляют воду стоячую, гниющую от солнечного жара, повторил Габуния и выругался. Содовый вкус этой воды он знал прекрасно. Он был уверен, что лихорадку схватил именно из-за этой воды. Габуния встал и распахнул настежь окно. Было душно. В воздухе запахло ванилью. Этот легкий запах всегда появлялся перед сильными ливнями. «Где-то накапливается гроза», — подумал Габуния и перевернул страницу. Вошел прораб Миха. Он беспокойно ерзал глазами и обдергивал рваную черкеску. Он мягко подошел к барометру и постучал по стеклу желтым ногтем. Глаза Михи сузились и потускнели. Барометр шел вниз с упорством часовой гири. «Будет ливень. Слышишь, как сильно пахнет?» — сказал Миха и криво усмехнулся. У него была привычка улыбаться всегда, даже в самые неприятные минуты жизни. За это свое свойство Миха прослыл храбрецом. «Вода пойдет с гор шелико и разнесет все на свете». Габуния молчал. «Рыжий англичанин не приехал», — сказал Миха и посмотрел на себя в стекло барометра. «От этой лихорадки я сделался желтый, как канарейка». Габуния поднял голову. На пятом пикете валы по берегам канала осели на метр. Надо немедленно их подсыпать. Люди, конечно, не справятся. Единственный экскаватор на пикете стоит без важной запасной части. Сёма уехал за ней в город и не вернулся. «Что сделают люди, когда они малярики?» — пробормотал Миха и вытер пот. Воздух громадной удушливой бани стоял над этой страной. Миха сплюнул на пол. «Я слышу», — ответил Габуния. Он соображал. Леса за окнами изнывали в жаре, в миазмах. Небо висело глухим свинцовым куполом. Явственно вздохнул далекий гром. «Так», — Габуния по старой привычке сделал карандашом быстрый подсчет на книге Гиппократа. «Через 2 часа начнется ливень, через 3 часа вода пойдет с гор. За 3 часа надо сделать недостающую часть экскаватора в походной мастерской. Но из чего ее сделать, черт ее побери, из чего? Нужна бронза». Габуния чувствовал приближение малярии. Кровь ныла в теле, как комариный писк. Хотелось лечь, закутаться с головой и ни о чем не думать. Первый порыв ветра прошел по лесам, и снова стало мертвенно тихо. «Всех людей на пятый пикет, Кацо», — сказал Габуния хрипло. «Всех до единого, даже женщин. И где хочешь, надо немедленно найти кусок бронзы». «Хо!» — Миха покачал головой. «Да Челодит 7 верст, а там на станции есть бронзовый колокол. Прикажи, я пойду. Так сниму колокол, что никто не заметит». «Глупости!» — махнул рукой Габуния. «Скорее! Всех на пятый пикет! Ну!» Миха выскочил, и тотчас же Габуния услышал торопливые звоны крики. Миха бил железной палкой о буфер, заменявший колокол, и кричал пронзительным голосом: «Пятый пикет! Пятый пикет!» Через минуту рабочие мингрелы бежали из барака к каналу, накинув на головы мешки. Лианы разрывали в клочья их обмотки и бритвами резали сапоги. Лопаты звякали о стволы деревьев. Габуния высыпал на язык мохнатые кристаллы хины, запил их водой и начал медленно натягивать одеревенелый брезентовый плащ. Лицо его горело. Он взглянул в окно. Туча, как черная стена, надвигалась с запада и уже закрыла солнце. Край тучи дымился. День был похож на клочья грязной ваты. Леса молчали. Могильное безмолвие гудело в голове у Габунии, как тягучая и липкая кровь. Виски болели. «От хин, что ли?» — подумал Габуния и потер лоб, чтобы прогнать вялые малярийные мысли. «Что делать? Люди не справятся и с половиной работы. Помощников, кроме Михи, нет. Абашидзе ушел с рабочими и гулей исследовать болото по берегам старого канала Неодарт. Если их застанет ливень, они пропали. Осталось двое — он да Миха. Миха — трус. Он прославился тем, что во время войны стрелял из заржавленного Смита и Вессена в немецкий крейсер «Гебен». Гебен подошел к порту и открыл огонь по городу из тяжелых орудий. На базаре, где Миха торговал табаком, началось смятение. Тогда Миха выхватил револьвер и выпустил 7 пуль в бронированный крейсер. Пули даже не долетели до крейсера. Он стоял в Кабельтове от берега. Миха обезумел от страха. Он думал, что защищается. Случайно после выстрелов Михи крейсер прекратил огонь и ушел. С тех пор все поте считает Миху храбрецом, но Габуния знает, что он отчаянный трус. На него положиться нельзя. Он предложил украсть колокол на станции только за тем, чтобы удрать из лесов на возвышенное место. Станцию не затопит. А этот чертов рыжий англичанин, должно быть, запил в городе и не привез запасную часть для экскаватора. «Что же это я?» Габуния похолодел. Ему показалось, что прошел уже час, хотя на самом деле прошло только 2 минуты. «Надо идти в мастерскую, надо найти бронзу». Длинная боль свела кости в ногах и тонкой дрожью прошла по позвоночнику. Шатаясь, Габуния вышел на крыльцо. Он взглянул на запад. Непроницаемая мгла клубилась над лесами. Леса побледнели от испуга. Зелень ольхи стала совсем светлой. Далеко и глухо громыхала и вздрагивала земля. Приближался зловещий гул, как будто на Колхиду шли океаны. Белесая дикая молния хлестнула в болото. Зубы у Габуни залязгали, голова затряслась. Ледяной холод медленно заползал под черепную коробку. Озноб. Этого он боялся больше всего. Начало быстро темнеть, но в окнах бараков не вспыхнуло ни одного огня. Все рабочие были на канале. Габуния пошел к походной мастерской. Его окликнули. Он оглянулся. Сумрак густел. Вверху зарождался ветер и нес пряди серых облаков и сухие листья. Габуния сжал лоб, чтобы унять дрожь, вгляделся и облегченно вздохнул. Он узнал Невскую. Сапоги ее были исцарапаны лианами, плащ разорван. Боялась, что не успею дойти до станции, — сказала она, задыхаясь. — Не могу смотреть туда, — она кивнула головой на тучу. — Замирает сердце. Габуния болезненно улыбнулся. — Идите ко мне, вон в тот барак, где антенна. — А у вас лихорадка, — сказала Невская. — Почему нет кругом ни души? — Все люди на канале. Как бы ни размыло валы. Экскаватор стоит, идет Сёма, застрял в городе с запасными частями. Я сейчас вернусь. Неудачно приехали. Габуния заметил, как у Невской вздрогнуло лицо. Он понял, что обидел ее. Как это все не вовремя и как глупо. «Идите в барак!» — почти крикнул он. «Ждите меня, я сейчас!» Невская повернулась и пошла к бараку. Брови ее были сжаты, губы дрожали. Неужели этот долговязый юноша думает, что она не способна работать во время опасности так же, как все остальные? Нелепое рыцарство. Она остановилась около барака и посмотрела на канал. Он прорезал девственные леса широкой рекой и тянулся на 50 километров. В его воде отражалось тяжелое небо и нагромождались тучи. Какая-то птица пронеслась над самой землей с плачущим криком и задела Невскую крылом. Птица летела в горы, спасаясь от грозы. Невская вошла в барак. В комнате Габунии горела спиртовка. Она распространяла голубое сияние. Невская оглянулась. Книги, барометры, тяжелые болотные сапоги, карты и небольшой бюст Ленина на деревянной неструганной полке. Хлопнули створки окна. Леса качнулись и глухо заговорили. Ветер шел по вершинам и пригибал их к земле. Вошел Габуния. Землистое лицо его дергал нервный тик, глаза сухо блестели. «Послушайте», — сказал он быстро и невнятно, — «только 100 рабочих мингрелов. Да, только 100 рабочих. Вы и я должны спасти от затопления всю эту Колхиду. Кругом на десятки километров, даже больше, нет ни души. Экскаватор стоит. Придется работать голыми руками. Бронзы нет. Матрос не дойдет. Через 10 минут ударит ливень». «Выдержите? Если бы не малярия, вы бы не задали мне этого вопроса», — мягко ответила Невская. «Ничего страшного нет, все обойдется». Габуния сердито засмеялся. «Страшного нет?» — переспросил он. «Люблю ваш апломб. Честное слово, люблю. Ну что ж, идемте». Сверкнула молния. И в ее стремительной вспышке Габуния увидел бюст Ленина на дощатой полке. Ленин чуть улыбался прищуренным глазом и испытующе смотрел на Габунию. Габуния крепко держался за стол, глаза его помутнели. «Бронза», — сказал он тихо и так хрипло, что Невская услышала только клекот. «Вот она, бронза! Какой я дурак!» Он взял бюст и засмеялся. Невская смотрела на Габунию с тревогой. Ей казалось, что Габуния сошел с ума. За окнами метались густые сумерки, иссеченные редким дождем. Ливень все еще медлил. Расплавить, отлить втулку и обточить — это займет больше 3 часов, но другого выхода нет, — медленно сказал Габуния, разглядывая бюст. На моем месте он сделал бы то же самое. «Кто он?» — спросила Невская. Габуния не ответил. Он быстро вышел, прошел в походную мастерскую и осторожно бросил бронзу в раскаленный горн. 2 рабочих мингрелов угрюмо посмотрели на Габунию и отвернулись. Они все заметили, но промолчали. Огонь освещал их сумрачные лица. Габуния коротко приказал приготовить втулку и во что бы то ни стало доставить ее на экскаватор. «Хо!» — ответил старый литейщик и кивнул Габунии. «Все сделаем, товарищ! Иди спокойно!» И как бы дождавшись этих слов, хлынул ливень. Он гудел, и ровными водопадами лился с неба. В 20 шагах ничего не было видно. Захлебываясь от теплой, тошнотворной воды, Габуния пошел в барак за Невской. Он скользил и ругался. Ему показалось, что Черное море поднялось к небу и будет изливаться на землю 40 дней и 40 ночей. Невская ждала Габунию. Ливень гремел по крыше и блестящими чернилами струился по стеклам. Невская зажгла керосиновую лампу. Зазвонил телефон. Возбужденный голос прокричал в трубку. «Говорят, из Квалони. Вода валит с гор, Шалико. Страшно смотреть. Есть ли у тебя люди на пятом пикете?» «Есть!» — крикнула в ответ Невская. Голос не ответил. Она повесила трубку и поняла, что вот с этой минуты Габуния, она и рабочая, ничтожная кучка людей, затерянная в лесах и болотах, отрезаны от всего мира. Помощи нет и не может быть. Ливень безумствовал. Он брал все более низкую ноту и заметно усиливался. Изредка облака вспыхивали угрюмым отблеском молний, и, спотыкаясь о горы неуклюжими рывками, гремел гром. Через полчаса Невская вместе с Габунией добрались до пятого пикета. В непроглядной тьме ревел ливень, и гортанно кричали рабочие. Фонарей не было. Единственный светофор был на экскаваторе, но экскаватор не работал. Люди копали на ощупь. Они хрипко дышали, сплевывали, швыряли землю так ожесточенно, будто окапывались под ураганным огнем. Казалось, вокруг нет ни земли, ни лесов, ни неба, ни воздуха, а один скользкий первобытный хаос. Канал гремел. Габуния зажег карманный электрический фонарик и навел его на рейку, воткнутую в дно канала. Вода неслась по каналу, как по трубе грязным валом. Она тащила коряги и сломанные деревья. «Миха!» — крикнул Габуния. «Как, прибывает?» «По 2 сантиметра в минуту, косо!» — ответил из темноты Миха и блеснул по краю канала тусклым фонариком. Вода шла в 2 метрах от вершины вала. Габуния прикинул. «Еще 1,5 часа?» И на пятом пикете вода пойдет через валы, смоет их, хлынет в леса и затопит грязным озером всю эту часть Колхиды, носившую название Хорга. Лишь бы ливень не усилился. Габуния трясся от холода. Вода стекала струями, с его плаща сапоги чавкали. Он снял и бросил в грязь кепку. Она намокла и с чугунной тяжестью давила на голову. Сколько прошло времени до странного гула и шипения в канале, Невская не заметила. Она швырнула землю лопатой с таким ожесточением, как и менгрелы. Волосы падали ей на лицо и мешали дышать. Она провела по ним рукой, измазанной жидкой глиной. Волосы слиплись. На минуту стало легче. Невская слышала вокруг свистящее дыхание людей, звяканье лопат, тяжелое шлепанье мокрой земли, крики Михи и быстрый гортанный голос Габунии. Иногда ливень и ветер ударяли ее с размаху в спину. Она скользила и падала в жидкую грязь. Валы оплывали, и работа казалась бесполезной. Внезапно вода в канале зловеще зашипела. Габуния быстро осветил рейку. Около нее вода пенилась и подымалась на глазах. «Запрудила деревьями!» — крикнул Габуния. «Завал!» Он бросился к дощатой лодке. Он стремительно соскользнул у нее по глине, стоя на ногах. Так на севере мальчишки катаются с ледяных гор. За ним сползли Миха и несколько рабочих. «Топоры!» — прокричал Габуния. Менгрелы не переставали работать. Лодку сорвало, она закружилась и пропала в темноте. «Лишь бы успели разобрать завал, лишь бы успели!» — бормотала Невская и швыряла землю. Канал наливался буграми. Ударила запоздалая молния. Невская увидела серые океаны воды, отвесно лившиеся с неба, людей, облепленных глиной и стоящих по щиколотку в воде, бешеные струи, лизавшие верхушки валов. Ей показалось, что в некоторых местах вода уже переливается через валы. Протяжный гром прокатился от моря до гор и встряхнул небо. Ливень пошел чаще. Далеко закричали рабочие. Черная тень пробежала по глине с оглушительным чавканьем, отдирая ноги. Мальчишка, стоявший рядом с Невской, бросил лопату и пронзительно заплакал. «Пропал! Ничего не поможет!» — крикнул глухой голос. Внизу, на канале, часто и быстро стучали топоры. Там габуния и рабочие расчищали завал. «Что случилось?» — крикнула Невская. «Человек сорвался в воду», — ответил по-русски торопливый голос. «Работай, девка, не разговаривай». Хрипение людей казалось предсмертным. Земля прилипала к лопатам, как клей. Голова у Невской кружилась. Она слышала голос вернувшегося габунии. Он успокаивал рабочих и даже шутил. Завал был разобран, но вода продолжала прибывать. Габуния поднялся на вал. Вода шла в 20 сантиметрах от верха. Габуния прислушался. Он хотел определить на слух, не стихает ли ливень. Но ливень гудел с прежним постоянством. Габуния медленно пошел по валу и споткнулся о рытвину. По ней сочилась вода. Сразу всем существом Габуния понял, что именно в этом месте вал будет прорван. «Хабарда!» — крикнул Габуния. — «Миха, давай сюда рабочих, скорее!» Миха побежал и выстрелил в воздух. Это было условленным сигналом тревоги. Люди бежали к Габунии, отбиваясь лопатами от лиан, как от немых псов. Габуния повернулся к невидимому морю, откуда шел ливень, стиснул зубы и погрозил в темноту кулаком. «Ты у меня перестанешь!» Сказал он тихо и засмеялся. Малярия путала его мысли и доводила до бреда. Рабочие быстро закидывали рытвину. Миха снова выстрелил в нескольких шагах от габунии. Он нашел второй прорыв, где вода сочилась сильнее. «Бесполезно!» — пробормотал габуния и с натугой вытащил ноги из глины. Идти он не мог. Он зашатался и сел в жидкую грязь, упираясь руками в землю. Руки расползались. Последним напряжением воли габуния заставил себя рвануться с земли, но ноги не слушались. Он лег на землю и выругался. Лихорадка била и швыряла его, как вода в канале швыряла гнилые пни. «Малярики, герои!» — прошептал габуния и закрыл глаза. Миха не подвел. Габуния услышал третий выстрел. Кто-то споткнулся об инженера и вскрикнул. Ему показалось, что это была Невская. Он хрипел и выплевывал грязную воду и глину. Кто-то поднял его и посадил. Потом он услышал отчаянные крики и тяжелое чавканье бегущих людей и безразлично подумал, что вот валы прорваны, и его сейчас засосет жидкой глиной и затопит водой. Он открыл глаза и отшатнулся. Пронзительная белая звезда с железным громом ползла на него из леса. Светофор! Габуния встал. Он не заметил, как кто-то осторожно поддерживал его за плечи. Он смотрел на звезду и плакал. Ему не было стыдно. Малярия и эта дикая ночь довели его до изнеможения. Да и кто мог увидеть слезы на его залепленном глиной лице? Экскаватор наворачивал на гусеницы горы глины, лязгал цепями, грохотал, как тяжелая батарея, и быстро полз к пятому пикету. Вверху на стреле он нес ослепительный светофор. Экскаватор свистел паром и гудел от чудовищного напряжения. Рабочие расступились, экскаватор стремительно пронес над головами людей исполинский ковш с мокрой глиной, тяжело сбросил ее на перемычку и закупорил прорыв. Восторженный крик людей, казалось, остановил ливень. Габуния видел поднятые руки, бледные лица, изорванные плащи. Он видел, как старик Мингрел протянул к машине дрожащие руки. Он увидел голову по пояс Сёму со стиснутыми зубами. Три темных пятна на его груди пересекал кровавый шрам. Сёма с силой переводил рукоятки, и лицо его было неузнаваемо. Скулы ходили желваками под бледной кожей, и глаза превратились в щелочки. Габуния улыбнулся и вдруг услышал тишину. Он ощутил ее еще до того, как понял, что случилось. Ливень внезапно стих. Глубочайшее безмолвие омытых лицов простиралось вокруг. Габуния зашатался и потерял сознание.